Глава 191. Тигровая вода. Когда Ер только это затеял, он почти не думал о последствиях своих действий. Обида в груди смешивалась со злостью и страхом. И слова стража о том, что только Шен преграждает выход из гробницы, пришлись как нельзя вовремя. Когда Шен, захваченный врасплох, упал к его ногам, Ер испугался, но упрямство заставило следовать принятому решению. Однако, когда за его спиной обвалился свод сокровищницы, погребая золото и всех тех, кто остался внутри под собой, тогда он просто оцепенел. Черный тоннель вилял в темноте, подобно пищеводу гигантского чудовища. Стенки его сходились все уже и уже. Потолок нависал над головами беглецов, стремительно несущихся вперед от незримой опасности. Только беглецами их и можно было назвать. За Ером кто-то гнался. Кто-то следовал шаг в шаг, меняя направление вместе с его маневрами, дублируя каждое его движение и каждый вдох тоже. Было ли это запоздалым осознанием непоправимого действа, случившегося по его вине, или же... Духи тех, кто безвременно почил под толщей земли, преследовали его. Все выше, все дальше. Тоннель превратился в лаз, и чтобы двигаться, приходилось ползти на четвереньках. В какой-то момент Ер осознал, что он здесь умрет. Умрет в этой узкой прямой кишке, никогда больше не увидев дневного света. Стены задевают плечи, осыпается земля. Пальцы отталкиваются от холодного камня, ссадины на ладонях, стертая до крови кожа, неловкие движения в темноте. Впереди брежет факел одного из расхитителей. Но так далеко и так страшно каждый раз, когда свет заслоняет чья-то тень. Сколько времени прошло? Страх обратился усталостью, а глубинная тьма внутри него желала расползтись по тоннелям. Ничего страшного, не такая уж печальная участь. Во всяком случае, ему больше не придется бояться темноты за спиной. Он сам станет темнотой. Голоса впереди заволновались. Эхо воодушевления волной прокатилось от человека к человеку. Ер поднял голову и посмотрел вперед. Там свет факела сливался с белым пятном. Его руки коснулись травы. По глазам ударил непривычно яркий свет. Кровь брызнула на лицо, попала в глаза. Ер часто заморгал, пытаясь справиться с пеленой, и сквозь алый свет увидел белый череп на черном фоне. Тело старейшины Рена будто окутала серая хмарь, мелкими крупицами переливаясь в потоках света. Юси окинул стоящего на коленях старейшину пристальным взглядом и произнес: «Убить!». Ер потрясенно уставился на него. Его сердце замерло вместе с этим мгновением, и он уже почти не ощущал собственного тела. Слева и справа послышались сдавленные вскрики, звякнул металл. То ли золото, то ли сталь. Ер медленно, механически обернулся. Все расхитители, что выбрались из гробницы вместе с ним, заливали своей кровью сочную зеленую траву. Золото, что они сжимали коченеющими пальцами, безразлично пошло сверкало в лучах солнца, слепя глаза. «Мы снова встретились, старейшина Рен», — произнес Юси. Меч он все еще не спрятал. Ер уставился на этот меч, и страх стал выходить из него вместе с дыханием. Он вдруг почти что весело подумал, что было бы забавно все так закончить. Шен погиб из-за него в гробнице, а теперь и он сам не протянет и нескольких минут, выбравшись оттуда. Напиши он такое в новелле, читатели забросали бы его гневными комментариями. Жалко только, в жизни далеко не всегда построение сюжета происходит разумно. Кто этот человек перед ним? Он ведь не главный герой и даже не второстепенный. «Так почему?» «Где остальные?» Ер, наконец, поднял руки и протер глаза. Хороший предлог, чтобы подумать, что ответить. Сказать, что они погибли? Он не знает наверняка, ведь рядом с Шеном был главный герой, Вдруг он выжил. Но что, если Ер скажет, что они погибли, и сам отправится вслед за ними? Что, если скажет, что они живы, и этот тип поступит с ними так же, как с расхитителями? Теперь уже мешками с костями, лежащими вокруг. «Остальные?» — переспросил Ер. «Насколько я информирован, в гробнице все еще находятся трое старейшин. Ле Фенгли, Муангай и Шен, о котором я столько слышал. Где они?» Ер все еще стоял на коленях. Дымка вокруг него исчезла, и он отчетливее видел окружающее пространство. Он наблюдал, как чужая кровь стремительными ручейками находит себе русло среди травинок и движется к его коленям. «Они не выбрались. Когда мы находились в сокровищнице, обрушился потолок. Они погребены под толщей земли. Только нам, только мне удалось спастись». Юси сделал шаг вперед и, внезапно оказавшись очень близко, присел перед ним на корточки и заглянул в лицо. На Ера уставились два въедливо проницательных глаза уголька. «Это золото из сокровищницы?» — уточнил он, не отрывая от Ера глаз. «Да». «Вам удалось добраться до сокровищницы, но теперь она погребена под землей». «Да». Юси фыркнул себе под нос, и Ер пораженно уставился на него. «Обычная казнь является недостаточным наказанием за такое преступление», — пояснил тот. «Мне следовало бы доставить вас ко двору. Думаю, император прикажет подвергнуть вас долгим пыткам перед смертью». Он произнес это тоном, с которым мог бы рассуждать о погоде на завтра. Ер все еще растерянно смотрел на него, не понимая, отчего вообще этот человек здесь и так жесток. Юси выпрямился и обернулся к своим подчиненным. «Завалить здесь все! Больше никто не должен ни войти, ни выйти из этой гробницы!» Лунгрид стоял под деревом рядом с командующим Ю и наблюдал, как обрушивается вход в гробницу, изучению которой он посвятил более 10 лет своей жизни. Огромные валуны летели вниз, полностью меняя пейзаж с западной части горы. «Завершено задание «Помощь старейшине Шену в расхищении гробницы». Второстепенному злодею начислено плюс 100 баллов. Провалено задание «Помощь потерянной сестре». Минус 200 баллов за вопиющую безалаберность». «У меня что, остался 1 балл?» — уточнил Ер, слушая звонкий голосок системы. «Да, 1 балл», — спокойно подтвердила та и, помолчав, добавила. «Кстати, как там пользователь номер 2?» «Ты разве не слышала моих слов?» — вопросом на вопрос отозвался Ер, глядя, как кровь подбирается к его коленям. «Надо бы встать и пойти за Юси. Нет смысла сидеть здесь». Но тело все еще пребывало в некоем странном оцепенении, и Ер бы даже предпочел, чтобы его потащили. «Вы говорите правду?» Ер ничего не ответил. Контрольное бюро выдвинулось в путь на закате. Старейшине Лунгу, который так и не понял, что творится в голове у командующего контрольным бюро, не удалось убедить Юси, чтобы он отпустил его в орден. Все беспокойнее ему становилось за главу Шиана, а тут еще пришлось стать нянькой для полуобморочного старейшины Рена, который, вероятно, натерпелся в гробнице немало страху. Однако Лунгрид вовсе не был склонен его жалеть. В конце концов, этому молокососу удалось чужими силами добраться до самого сердца гробницы, увидеть усыпальницу и выбраться живым. Лунгрид дорого бы заплатил, чтобы оказаться на его месте. Им пришлось вдвоем скакать на одной лошади, и Рен, сперва пытающийся удержаться в седле, спустя какое-то время будто потерял к этому интерес и вознамерился упасть под копыта. Ночь сгустилась. Поддерживать Рена, чтобы тот не свалился, одновременно следя за ночной дорогой, становилось все утомительнее. В какой-то момент Лунг с трудом удержал его от падения. «Командующий Ю!» — рискнул обратиться Лунгрид, пустив свою лошадь вперед и поравнявшись с главой контрольного бюро. «Господин, не думаю, что старейшина Рен выдержит такую долгую поездку, он еще не оправился. Может, мы могли бы остановиться отдохнуть?» Юси окинул взглядом Лунгрита и прильнувшего к холке лошади Ера. «Гуфен!» — затем позвал он. Его подчиненный понял без лишних слов. «Город Хушуэй в часе езды отсюда, если свернуть чуть левее». «Хорошо. Направляемся туда». Город Хушуэй, небольшой по столичным меркам, тем не менее был уездным городом. И пусть чиновники, управляющие делами, другими считались опальными, сами себя мнили единоличными господами всего уездного края. Имперский двор далеко, а законы еще дальше. Даже срочная весть с этих земель долетает до столицы не раньше, чем через месяц. Забытый императором край. Пусть выслужиться на такой должности не получится, да и подвижек в карьере ждать не приходится, зато человек умный всегда найдет способ обогатиться и жить в свое удовольствие. Ер скорее не слез, а сполз с лошади. Юси, спешившийся рядом, поддержал его за шкирку, как нашкодившего кота. «Все нормально, нормально», — пробормотал Ер, тверже встав ногами на землю. «Вперед!» — произнес Юси, отпустив его одежду. Пусть на дворе уже давно стемнело, ближе к центру уездного города все еще кипела жизнь, ярко горели огни над лавками, а из открытых дверей обители цветения персиков доносилась музыка. Тут из дверей вывалились двое молодых людей в дорогих одеждах. Они были в серьезном подпитии и с трудом стояли на ногах. Люди контрольного бюро легко разминулись с нетрезво ступающими местными господами, а вот Ер, который все внимание сосредоточил на ходьбе по прямой, с силой врезался в плечо одного из них и упал на землю. Молодой человек от удара отступил на пару шагов и завопил. Юси потянул Ера за локоть, помогая встать. То, что ни один из них не принялся рассыпаться в извинениях и поклонах, вконец взбесило молодого человека, и он закричал на всю улицу. «Ты! Да ты хоть знаешь, кто я? Как ты посмел столкнуться со мной и испачкать мою одежду?» Юси окинул его фигуру спокойным взглядом и произнес. «Ваша одежда не стала грязнее, чем уже была». И тон, и слова, несмотря на вежливое обращение, не прозвучали любезно. Молодой человек, привыкший к подобострастности, возмутился до глубины души. «Как ты смеешь со мной так говорить? Ты не понимаешь, кто я? Не знаешь, кто мой отец?» Юси, казалось, немного заинтересовался. Еще раз окинув молодого человека взглядом, он ответил. «Мы здесь проездом. Мой отец — магистрат Хушуэя, ясно тебе?» — не замедлил пояснить молодой человек. «Я единственный наследник рода Жоу». «Наследнику рода не подобает проводить вечера в доме удовольствий и так напиваться». «Что? Да как ты смеешь меня жизни учить, а? Сам император уважает наш древний род и выдал нам почетную табличку». «Господин Жоу, идем». Наконец вмешался его собутыльник, тоже, видимо, из богатых. «Идем, уже пол улицы смотрит». «Сам первый в меня врезался», — буркнул Ер. Молодой господин Жоу, уже почти что давший себя увести, вновь взбеленился, услышав эти слова. «Да я людей за меньшие провинности тиграм скармливал». «Что ты такое говоришь, господин Жоу?» — нервно засмеялся его менее пьяный приятель, с силой потянув того в сторону. «Эти люди не местные. Простим их на первый раз». Молодой господин Жоу дал себя увести. Они с контрольным бюро разминулись, провожая друг друга взглядами. Юси посмотрел им вслед. «Почему мы просто не избили их?» — уточнил Гуфен. «Этот молодой господин сказал занятные вещи». Все еще удерживая Ера за локоть, отозвался Юси. Гуфен стоял, ожидая продолжения, но Юси не стал развивать тему. Тогда Гуфен произнес. «Постоялый двор на этой улице. Идемте, командующий». Молодой господин Жоу, тем временем добравшись до дома, все еще не забыл недавнюю историю. Подозвав к себе слугу, он произнес: «Возьми 2 десятка людей, пусть идут на постоялый двор и хорошенько проучат тех, кто остановился там сегодня. Они навсегда усвоят, что к наследнику рода Жоу следует проявлять уважение». «Да, господин». Контрольное бюро заняло 2 большие комнаты на постоялом дворе. В одной расположились старейшины Юси и Гу Фен, чтобы помочь командующему приглядывать за заклинателями. В другой — ученики старейшины Лева и остальной отряд бюро. Хозяин постоялого двора, углядев черепа на спинах прибывших за полночь постояльцев, расстарался вовсю, внезапно воспылав желанием устроить ночной пир. Сидя в обеденной зоне на первом этаже, воины радовались вину и мясу, ученики и старейшина Лунг с удовольствием предавались позднему чревоугодию, только Еру кусок в горло не лез. Будь его воля, он бы давно завалился спать, вот только отпускать его в одиночестве никто не намеревался, поэтому приходилось сидеть за столом со всеми. «Мы оставим этот случай без внимания», — уточнил Гу Фен, прожевав очередной кусок вяленой говядины. Юси перевел на него взгляд. «Задержимся в Хушуэе», — предположил командир отряда. Лунгрид от подобного варианта развития событий начал покрываться белыми пятнами. «Я еще не решил», — отозвался командующий Ю. «Ешь, не отвлекайся». Гу Фен взял очередной кусок мяса и отправил себе в рот. Очевидно, командующий Ю не был расположен к беседе, и в таком настроении к нему лучше не приставать. Гу Фен доедал последний кусок нарезки, когда двери постоялого двора резко распахнулись, и в помещение ввалилась толпа мужчин, потрясающих палками в руках. «Кто здесь оскорбил молодого господина Жоу?» — с порога закричал один из них. Хозяин постоялого двора округлил и так испуганно мечущиеся по сторонам глаза и нырнул под стойку. Юси продолжил невозмутимо пить чай. Лунгрид поперхнулся напитком, а Ер уронил голову вниз, с силой ударившись лбом о столешницу. Этот звонкий звук стал сигналом к началу схватки. Нападающие ринулись вперед, и им наперерез из-за соседнего столика вскочили воины особого отряда. Гу Фен сперва тоже намеревался присоединиться, но силы оказались настолько неравны, что даже скучно. Один из нападающих, отправленный в полет мощным ударом воина контрольного бюро, приземлился затылком аккурат на стол, за которым сидел Юси. Тому пришлось потянуть Яра в сторону, чтобы его не задело. «Прошу прощения, командующий!» Тут же принялся рассыпаться в извинениях подчиненный. «Чем ты только думал?» — возмутился пристыженный неловкостью подопечного Гу Фен. «Совсем навыки растерял?» «Я виноват», — опустил голову тот. Вскоре все было кончено, а избитые нападающие выстроились в ряд на коленях, покорно подняв руки и сложив их в молитвенном жесте над головами. «Мы были неправы», — потирая ладонью об ладонь, восклицали они. «Смилуйтесь, мы были неправы. Мы всего лишь исполняли приказ». Юси поднялся из-за стола и медленно прошелся перед ними. Череп на его спине, мелькающий всякий раз, как он поворачивался, заставлял колено преклоненных людей покрываться испариной. Наконец, обернувшись к подчиненным, Юси произнес: «Похоже, я не могу проигнорировать гостеприимность молодого господина Жоу».